Платье мне принесли. Обычное, штопанное со всех сторон, но более-менее чистое. Судя по всему, с чужого плеча. А я-то думала, что, став принцессой, мне удастся избавиться от Секонхинда. Надев платье, расчесав волосы и завязав их тесемочкой, которую пришлось оторвать от шторки, я посмотрела на себя в зеркало. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», — утешала я себя, глядя на мешки под глазами. «В таком бы виде меня даже в маршрутку не пустили бы. А вот если бы в мешках под глазами хранились деньги, то я бы в два счета рассчиталась по всем долгам». В дверях возник старый слуга, сообщив, что меня ждут в зале для совещаний. Они хотят обсудить политику королевства. Вот и первая хорошая новость. Я радостно отправилась вслед за стариком, чье имя мне никак не удавалось выведать, а спрашивать было как-то неловко. Открыв тяжелые дубовые двери с рисунками и вензелями, я увидела овальный стол, за которым собрались советники, министры и прочие, судя по одежде и украшениям, олигархи. Одно место было свободно. Я присела за стол. На столешнице были присохшие пятна, крошки, а из-под себя я достала куриную косточку. Знакомых лиц не было. Хотя нет, вон там сидит демон с таким выражением лица, с каким сидят некоторые члены жюри на программе поиска новых талантов. Судя по взглядам, меня впору причислить к лику святых, мучениц. Все переговаривались, кто-то громко смеялся, повторяя: «И нижнее белье, вот умора, до сих пор не могу поверить». «Извините», — робко сказала я, пытаясь привлечь к себе внимание. «Вы думаете, что меня прямо все извинили и сразу же приумолкли? Ничего подобного. Я решила подождать, когда все угомонятся и притихнут, но, судя по всему, ждать можно целую вечность, а у меня на повестке дня несколько важных вопросов, которые мне не терпелось обсудить с властимущими. По-моему, принцесса решила нам что-то сказать», — с самодовольной ухмылкой заметил демон. Ее лицо приняло такое сосредоточенное выражение, так несвойственное юным девушкам, что я просто сгораю от нетерпения. Все с интересом стали смотреть на мое сосредоточенное выражение. Дождавшись, когда воцарится почти полная тишина, я тихо произнесла: «Спасибо, надеюсь, я могу начинать. Насколько меня проинформировали, в королевстве есть одна большая проблема, которую нужно решить в течение месяца. Я имею в виду сумму дани, которую нужно заплатить полярным лису. И для того, чтобы выплатить эту колоссальную, по нашим меркам, сумму, нам нужно ее собрать». Начала я. С каждым словом мой голос звучал все увереннее и громче. «Не нам, а вам», — отозвался какой-то бородач в пурпурном камзоле и с массивной золотой цепью, которая лежала почти горизонтально на огромном животе. Я проигнорировала это замечание и продолжила свою вступительную речь. «Сумма действительно не маленькая, но из-за нее под угрозой жизни наших с вами сограждан. Мы должны решить эту проблему в кратчайшие сроки. И я думаю, что стоит начать с налогов. Именно налоги, которыми мы облагаем наших граждан, могут стать основной составляющей при формировании нашего бюджета». Загнула я, чувствуя, что конференции в университете, куда меня регулярно посылали, не прошли бесследно. «Не нашего, а вашего. С нашими бюджетами все в порядке», — снова перебил меня бородач. «Я так понимаю, что здесь собрались люди, заинтересованные в судьбе Арианана, поэтому я предлагаю обсудить эту проблему. Ведь именно совместными усилиями нам удастся найти решение нашей проблемы». Закончила свое вступление я, обводя взглядом присутствующих, явно избегая смотреть на демона. «Не нашей, а вашей», — снова вставил свои 5 копеек бородач. «Нет, именно нашей», — громко сказала я, но тут же почувствовала, что спорить с теми, у кого больше прав, рискованно. «А теперь перейдем к делу. Какова численность жителей в Арианане? Кто может ответить на этот вопрос? Осталось только включить Юлу и поставить музыку из телепередачи «Что? Где? Когда?» Министры и советники задумались. Кто-то почесывал бороду, кто-то перешептывался с соседом, а кто-то загибал пальцы. «Приблизительно 100 тысяч», — выдал какой-то носатый с буйной растительностью из пресловутой части тела. «Да нет же», — заявил бородач. «1200. «Вы ошибаетесь, господа, 300 тысяч», — заорал какой-то мужик, закутанный в меха. Начался спор, где основными аргументами были: «Я знаю, и да кто ты такой, чтобы мне указывать? Разделяй и властвуй». Спор перерос в крики и переходы на личное. В этом увлекательном процессе участвовало большинство знатоков. Прямо брейн-ринг. Через 5 минут мозговой штурм, как назвали бы это продвинутые менеджеры, перерос в потасовку. Умолкни, молокосос, не знаешь, что говорить, лучше молчи. Тебе напомнить, как я застукал тебя с моей покойной женой. Да на себя посмотри, сам петух щипанный. Я встала и подошла к потрепанной карте мира, которая висела на стене в золотой раме. Рядом в точно такой же раме висела карта Арианана. Я попыталась найти нечто похожее по очертаниям на карте мира, чтобы прикинуть масштабы владений. Либо я с географией не дружу, либо атлас устаревший, но ничего похожего я не увидела. Моя дорогая племянница, обрати свой царственный взор на огромную империю снегов, раздался насмешливый голос за моей спиной, вызывая у меня содрогание. А теперь спустись ниже, теперь правее. Я пальцем стала спускаться ниже и уткнулась в какую-то синюю точку. Да, я уже смотрела сюда, но мне показалось, что это клякса, случайно посаженная картографом. А нет, это и есть Рианан. Этот плевок на карте, раздавленная муха, дырка на сгибе, в конце концов, и есть королевство, в которое меня угораздило попасть и чьи проблемы мне придется взвалить на свои плечи. Глава 6. Мой дядя самых честных правил. Инициатива занимается любовью с инициатором в грубой извращенной форме. Ты все еще хочешь что-то предпринять или мне удалось убить твое желание действовать решительно во благо спасения королевства, которое не стоит того? С притворным вздохом заметил мой якобы родственник. Обойдусь без советов, особенно если они высказаны столь пренебрежительным и снисходительным тоном, каким читают нотации богатые и успешные граждане нищебродам, вздумавшие умничать и рассуждать на тему денег и способа их заработка. Когда бокс плавно перерос в пусть не кофе, но брейк, я решила продолжить нести умное, доброе, вечное в каменные сердца тех, кто явно не заинтересован в будущем своего королевства. Я попросила принести мне бумагу и перо с чернильницей, чтобы произвести элементарные расчеты. Надеюсь, что я еще помню, как это делается без калькулятора. Вы думаете, кто-то побежал исполнять приказ? А фигушки. Слуга, стоящий возле двери, сделал вид, что пропустил мимо ушей мою просьбу. Если бы добыча полезных ископаемых в Арианане была столь же усердной, как и ковыряние в носу этого рыжего парнишки лет 20, то мы бы уже не просто обогатились. У нас бы полным ходом шла промышленная революция. Мы бы уже 5-летками мыслили и шли к светлому коммунистическому будущему. А потом мне бы памятников понаставили с выставленной вперед рукой или с протянутой рукой. Первый вариант предпочтительней, второй – вероятнее. Я так понимаю, что дорогая племянница просто забыла, как правильно нужно разговаривать со слугами. Не знаю, как в том мире, куда ты от нас так скоропостижно сбежала после размолвки со своим достопочтенным отцом, но здесь приказы выполняются только в том случае, если они были высказаны соответствующим тоном. Или в том мире слуги повинуются, даже если с ними разговаривать как с равными. Не просветите ли меня, моя дорогая? Улыбнулся демон, грациозно присаживаясь на свое место. Я, словно затравленный зверь, посмотрела на лица со свежими синяками и ссадинами, доставшимися их обладателям в борьбе за статистические данные. Вот теперь я понимаю значение фразы «борьба за показатели». Один из борцов рассматривал выбитый в пылу спора зуб. Зуб дает. А как? Наверное, его показания самые точные, раз стоили ему верхнего резца. Итак, принцесса решила заняться каллиграфией. Похвально. Ей нужно тренировать почерк, чтобы выписывать приглашение на свадьбу. Елейно сказал мой двоюродный дядя, и тут же его голос изменился. «Эй ты, у двери, чего стоишь? А ну марш за пером и бумагой, иначе пеняй на себя». Через буквально пару секунд перед нами появился слуга, запыхавшийся и напуганный. В руках у него был прибор для письма и стопка бумаги. Он положил на стол перед дядей все это добро, бочком стараясь отойти подальше и снова заняться своим любимым делом. С одной стороны, может быть, в чем-то демон и прав. Но как можно разговаривать с людьми в подобном тоне? Меня всю жизнь учили тому, что все люди, братья, и обращаться с людьми нужно максимально вежливо и приветливо. Мне что теперь? Командный голос вырабатывать? Сидеть? Лежать? Голос. Упал, отжался. Шагом марш. А теперь ты, моя дорогая племянница, соберись с духом и попробуй. Не отставал от меня мой родственник. Гордая осанка, громкий уверенный голос. Раз, два, 3. Эй, ты! Пискнула я, но голос мой прозвучал как-то неубедительно. Принеси мне перо, бумагу и чернильницу. Живо! Пожалуйста! Рыжий слуга дернулся, но тут же передумал куда-то идти. Теперь он занимался добычей полезных ископаемых из ушного карьера. И судя по коричневому пальцу, залежи серы там хватит на несколько поколений вперед. Мои аплодисменты. За неимением бриллиантов скромность вполне может сойти за украшение девушки. Рассмеялся демон, облокотившись на спинку кресла. В этот момент я почувствовала, как внутри меня очень сильно накипело. Причем так, что крышечка уже стала подпрыгивать. Я тут, между прочим, о серьезных вещах собираюсь разговаривать, а надо мной смеются, как над дурочкой. Ну как обычно. Но обычно перед тем, как ответить кому-то в неподобающем тоне или нахамить, я трижды думала о том, что я, никто и звать никак, поэтому лучше помалкивать в тряпочку. Но сейчас я, принцесса, и имею полное моральное право приказывать. Слышь, ты, урод недоделанный, я кому говорю, оторвал свою задницу от стула и быстро принес мне все, что я просила. Заорала я, явно не ожидая, какой колоссальный эффект произведут мои слова не только на подорвавшегося, как сапер на мине, слугу, но и на всех присутствующих. Беру свои слова обратно. Моя племянница делает успехи. Придется подарить ей бриллиантовое колье, потому что больше украшений у нее не осталось, ядовито заметил мой дядя, пока слуга, спотыкаясь и падая, тащил мне стопку бумаги и чернильницу, половину содержимого которой он умудрился расплескать на пол. Ничего себе. Итак, господа, сказала я, рисуя ось координат, а потом по оси Y выводя дугу. Это кривая Лаффера. Она показывает то, что показывает эта кривая, мне договорить так и не дали. Как выяснилось, среди присутствующих затесался однофамилец великого экономиста, который даже полез в штаны, чтобы проверить кривизну своего дворянского достоинства. Мой глаз дернулся, пока счастливый обладатель столь звучной фамилии барон Лаффер, размахивая достоинством, словно мушкетер шпагой, проводил социологический опрос относительно едва заметной кривизны основного инструмента, тыкая им всем под нос, возмущаясь необоснованным с моей стороны обвинением. Не хватало только транспортира, чтобы замерить угол искривления, и ружья, чтобы застрелиться. Эта линия показывает, пыталась я перекричать всеобщий ажиотаж, который проследовал за этим актом эксгибиционизма. Взаимосвязь между налоговой ставкой и налоговыми поступлениями. В горле уже першило, но я решила довести дело до конца. «Да сядьте вы уже, наконец, и засуньте свой, обратно!» Рявкнула я на героя дня. «Речь идет не про ваши достоинства, а про науку. Был такой ученый Лаффер. Он долго изучал налоги и выяснил, почему, если повысить налоги до максимума, сумма налогов, поступающая в казну, уменьшится. Так вот, я предлагаю снизить налоги ровно в два раза, чтобы все могли их заплатить. Вот это зря я сказала». Само выражение «снизить налоги» вызвало такой оглушительный крик со стороны советников и министров, что мне пришлось заткнуть уши. Когда рты закрылись, я вытащила пальцы из ушей, чтобы услышать следующее. «Моя дорогая племянница, очевидно, не в курсе местной системы налогообложения. Налоги собираем мы со своих крестьян, а потом часть из них передаем государству. Если снизить налоги, то какой смысл нам ущемлять себя ради того, чтобы больше заплатить государству? Подумай сама. Подушный налог составляет 2 золотых в месяц. Половина его идет нам в карман, а другая половина уплачивается в казну. Мы сами заинтересованы в том, чтобы налоги платили все без исключения. Получается, что если мы снизим налоги, то вынуждены будем отказаться от части удовольствий, к которым так привыкли. Неужели, моя дорогая, вы рассчитываете, что на такое кто-то согласится? Улыбнулся мой дядя, глядя на меня своими холодными глазами. Мы и так платим достаточно, чтобы содержать королевство. Вопрос заключается в другом. Куда это все девается? Думаю, что перед тем, как делать выводы, нужно тебе прогуляться по замку и заглянуть туда, где располагается сокровищница. Там ты найдешь все ответы. И я бы посоветовал тебе одеться поприличнее. Знаешь, когда хозяин одет беднее, чем его слуги, это вызывает пренебрежение. Я понимаю, что наряд простолюдинки тебе очень идет, но, увы, это не соответствует статусу принцессы. А какие-то конкретные предложения по преодолению финансового кризиса у вас есть? Спросила я, немного растерянная и обескураженная. Есть. Самый простой способ для тебя решить все проблемы – выйти замуж. И тогда это будут проблемы твоего мужа, а не твои. Улыбнулся демон. Кстати, наше совещание и так затянулось, поэтому предлагаю закончить его на том, к чему пришли. Налоги остаются прежними. Я надеюсь, что мы простим нашу очаровательную принцессу за столь остроумную шутку про снижение налогов. Как видите, эта идея – прямое доказательство того, что даже умная, а я не сомневаюсь в интеллектуальных способностях моей племянницы, девушка не создана для того, чтобы управлять государством. Все стали расходиться, потешаясь надо мной и отпуская остроты в мой адрес. Я осталась сидеть на месте, словно приклеенная к стулу суперклеем. Мое лицо пылало, уши горели, а в голове никак не умещалось то, что, несмотря на все мои усилия, меня здесь всерьез никто не воспринимает. Когда все разошлись, обсуждая кривую, а точнее, кривой Лаффера, мой дядя подошел ко мне и присел прямо на стол. Прежде чем открыть рот и показать свое полное невежество, советую 100 раз подумать. Сегодня тебя посчитали прелестной дурочкой со свойственным всем юным созданием максимализмом. Но если завтра ты решишь что-то предпринять в том же духе, то готовься к неутешительным для себя последствиям, которые я, увы, не смогу предотвратить, прошипел мой родственник, испепеляя меня взглядом. Простите, я хотела как лучше. Я читала про экономику. Есть такая экономическая теория, которая позволяет. Пробубнила я, стараясь не смотреть ему в глаза. Подумай сама, если бы человек знал секрет успешного управления государством, стал бы он трубить об этом на каждом углу. Он бы наверняка уже стал бы министром. Усмехнулся демон. Если бы человек знал способ заработать огромные деньги, рассказал бы он о нем кому-нибудь. Он бы наверняка стал бы богачом и унес свой секрет в могилу. Так что то, о чем рассказывают умные люди на страницах умных книг, не более чем допущения и собственные фантазии. Поэтому я не читаю книги. Я предпочитаю самому искать истину. Книги читают те, кто хочет наполнить свою голову чужими мыслями. Есть вещи, о которых никогда не напишут, но которые были, есть и будут. Так почему же тебе не стать королем, если ты такой умный? Сам бы занимался поиском денег, чтобы заплатить дань. Я могу отдать тебе корону прямо сейчас. В сердцах воскликнула я, понимая, что мои преподаватели экономики немного слукавили относительно практического применения полученных в стенах университета знаний. Увы, моя дорогая, но я лишен этого права даже посредством брака с тобой. Поэтому, даже если ты вынашиваешь планы относительно нашего воссоединения, усмехнулся дядя, пусть они так и останутся девичьими грезами. Можешь поплакать в подушку, если тебе станет легче. Постой, если ты такой умный, как бы ты посоветовал мне поступить с кандидатами на мою руку? Ну не могу же я разом осчастливить 84 человека. Решила я задать злободневный вопрос. 86, смею напомнить. Неужели ты задумалась о будущей свадьбе? Как это мило. Но тут и вправду возникнет некоторая юридическая коллизия. Выбрав одного из 86, ты сразу наживаешь себе 85 врагов. Было бы разумно отказать всем и обратить свой взор на соседние государства, ответил демон, доставая из стопки лист бумаги. И это, между прочим, было бы правильным решением, если в тебе осталась хоть капля гордости, которой всегда славился род Тилдер. Демон положил свою руку на лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и обвел ее. Есть такое выражение «обвести вокруг пальца», заметил он, доводя линию до конца. Достав платочек и вытерев пальцы от чернил, он полюбовался картинкой, достойной выставки детского сада. Немного подумав, он нарисовал рядом сердце, а потом, снова обмакнув перо в чернильницу, написал инициалы «Э», «Д». С улыбкой дядя подал мне бумагу и произнес: «Я предлагаю тебе руку и сердце. Вот, рука. Вот, сердце. Формально я отдаю тебе свою руку и сердце. Но это не значит, что я на тебе женюсь. Пусть это утешает тебя, моя милая племянница, ибо большего я дать тебе не смогу. Можешь хранить этот рисунок до конца своих дней и проливать горючие слезы от неразделенной любви, как это делают сентиментальные барышни». С этими словами демон встал и пошел прочь, оставив меня в глубокой растерянности наедине с рисунком. Я и не собиралась выходить за него замуж. У меня даже в мыслях такого не было, обвести вокруг пальца. Я не знаю точно, кто этот человек и почему он мне помогает, но могу сказать одно. Он дьявольски умен и чертовски опасен. Достав листочек, обмакнув перо в чернильницу, я обвела свою руку и красивым почерком вывела рука принцессы. Рассмеявшись от столь изящного решения проблемы, я повторила свой рисунок на следующем листе, прежде чем запустить печатный станок. Почему-то вспомнилась сказка, где король предложил руку принцессы за голову дракона. Вот тебе и средневековый документооборот. В ответ на ваши входящие за номером таким-то, где вы предоставляете голову дракона, мы, в свою очередь, предоставляем вам руку принцессы. Приложение номер 1. Число. Дата. Подпись. Стоп. Получается, в данный момент я занимаюсь выпуском государственных облигаций в ответ на акции, выданные моим предшественникам за особые заслуги перед Отечеством в виде пойманной крысы и поставленных бочек вина. Судя по замашкам моего якобы попика, ныне покойного, господин Мавроди по сравнению с ним, начинающий финансист, осваивающий электронные биржи в надежде на молниеносный заработок и моментальное обогащение. Мне все равно, что будут делать с моим творчеством, хоть на стенку повесит, как почетную грамоту, хоть сделают бесплатным приложением к продуктам жизнедеятельности. Формально я выполняю условия. Рука принцессы – это не вся принцесса целиком. Тем более в расписках не уточняли, рука из плоти и крови или просто ее очертания на бумаге. Мой дядя самых честных правил. Улыбнулась я, вспоминая чудом незабытые со времен освоения школьной программы строчки из Евгения Онегина. В моем случае правил – это глагол. Пока левая рука старательно позировала правой, а правая старательно обрисовывала левую, на пороге появился старый слуга. «Вы произвели достойное впечатление своим остроумием», — ободряюще заявил старик, откашливаясь. «Теперь все только о вас и говорят. Все хвалит вашу решительность и заинтересованность государственными делами. Я позаботился о том, чтобы вы хорошо покушали, перед тем, как заняться другими государственными делами. Ваш обед сейчас принесут». Прошло 10 минут, затем 20, а следом и полчаса. Обещанный обед запаздывал. Облигации государственного матримониального займа были готовы и лежали стопкой на столе и радовали мою душу. Я подошла к зеркалу, которое висело над камином. Да, вид у меня более чем придурковатый. Растерянный и затравленный взгляд, ужасная прическа с петухами, унылое платье. Нет, принцесса не должна выглядеть столь любого. Я гордо вскинула голову и надменно улыбнулась. «Если вы хотите такую принцессу, то вы ее получите, господа орионанисты. Надо будет еще потренироваться перед зеркалом отдавать приказы, чтобы не быть вечным посмешищем среди придворных». Я решила пройтись по комнате и тут же увидела скромный букетик цветов, торчащий из уродливой и алепистой вазы. Вытащив его из воды, я подошла к слуге, который мирно отдыхал после столь утомительного занятия, связанного с добычей полезных ископаемых, разбудила его и вручила букет в руки. «Отнеси это моей служанке вместе с моими соболезнованиями», — сказала я, глядя на падающие на пол лепестки. «Судя по всему, она умерла, раз не несет мне обед. А ну, живо! Одна нога здесь, другая там». Получилось очень даже правдоподобно. Самооценка, раздавленная сегодня, словно бедная кошечка, сдуру бросившаяся под колеса КамАЗа, воспрянула духом и стала откапываться из могилы, превращаясь в зомби. До полного воскрешения было еще далеко. Через 3 минуты мой обед уже стоял на столе. Я потянулась за еще теплым пирожком, который лежал на тарелке, но тут же опомнилась. После такого феерического выступления вероятность того, что меня хотят отправить на тот свет, возросла многократно. Бросив пирожок на тарелку и вытерев жирные пальцы о ближайшую занавеску, судя по пятнам, для того ранее и использовавшуюся, я решила дождаться собачки-дегустатора. Сколько я не прислушивалась, сколько не выходила в коридор, песика не было. Решив, что лучше умереть с голоду, чем корчиться в предсмертных муках на полу, я дождалась старика, который сообщил мне, что на сегодня я полностью свободна. Урча желудком и глотая слюни, я поедала взглядом аппетитный пирожок, который распространял соблазнительный запах по комнате, демонстрируя мне румяный бочок. Ах, совсем забыла. Я дернула колокольчик несколько раз. Минут через 10 на пороге появилась служанка. Оперативно. Почистили мое платье? Спросила я, пытаясь придать своему голосу суровые и требовательные нотки. «Да нет еще», – зевнула девушка, обнажая почерневшие зубы. Парочки не хватало, но это не мешало ей, судя по всему, чувствовать себя если не первой красавицей, то, по крайней мере, очень привлекательной. «А ну быстро почистить и привести его в порядок», – рявкнула я, глядя, как служанка смотрит на меня удивленным взглядом. «Ты что, оглохла? Давай, бегом. Оно мне нужно прямо сейчас». Меня так и подмывало заставить служанку отведать приготовленный пирожок, но почему-то я побоялась брать грех на душу. А вдруг он действительно отравлен? Платье принесли через 5 минут. Пахло оно намного лучше, чем в прошлый раз, а на вышитом драгоценными камнями цветке не хватало уже целого лепестка. Можно было бы списать потерю на излишнее усердие слуг, но в глубине души мне показалось, что это чаевые. Воистину королевские чаевые. Снова дернув веревочку на колокольчике, я потребовала, чтобы мне помогли одеться и сделали прическу. Ну, все. Теперь можно заняться государственными делами. Мне захотелось навестить сокровищницу, о которой сегодня упоминал мой родственник. В комнату вбежал знакомый пес. Я потрепала его по голове и предложила пирожок. Собака обнюхала его, но дегустировать не стала. Теперь я поняла, откуда пошла традиция молиться перед едой. Я осмотрела пирожок со всех сторон и увидела зеленый налет плесени. Разломив пирожок на 2 части, я поняла, что есть нечто похуже яда. Внутри пирожка была гниль. Бе. Да как такое можно есть? Я сразу представила бабку, торгующую пирожками. Она сидит на рыночной площади, обмахивая пирожки жухлой веточкой, отгоняя мух. Пирожочки, горячие с плесенью и гнилью. Налетай. Домашние. Месяц назад приготовила. Сегодня разогрела. Я открыла окно и выбросила пирожок на улицу. Надеюсь, что народ не настолько оголодал, чтобы подбирать плесневелый пирожок. А ты, малыш, знаешь, где сокровищница? Спросила я, осматривая ошейник пса. Записок не было. Пес тявкнул и побежал по коридору. Подобрав подол платья, я двинулась за ним. Мы стали спускаться куда-то вниз по винтовой лестнице. Коптящие факелы освещали сырое подземелье. Чем дальше я спускалась, тем темнее и страшнее становилось. Стоило мне шагнуть в полумрак, как тут же я почувствовала нож, упирающийся мне в спину. «Итак, дорогая моя», — раздался знакомый голос, — «здесь мы можем переговорить с глазу на глаз. Ты ведь не против?» «Вижу, что нет. Вот и замечательно. Куси его. Фас. Взять!» — пискнула я, обращаясь к собаке. Но пес, вместо того, чтобы броситься на моего обидчика, завилял хвостом и сел, навострив уши. Я почувствовала, как корсет ослаб и стал спадать. Придерживая его руками, я попыталась вывернуться и убежать, но попробуй убеги, когда тебе угрожают ножом. Я не причиню тебе вреда. По крайней мере, попытаюсь, если ты будешь вести себя хорошо, сказал знакомый голос, сдирая с меня корсет. А да, я сразу поняла, что тут ко мне со всей душой, с любовью, так сказать. Развернув меня к себе лицом, прижав к стене, демон рассмеялся. «Ты решила, что я тебя буду склонять к сожительству?» «Увы, это была бы слишком большая награда для самозванки», — спокойно пояснил мой дядя. «С чего ты решил, что я — самозванка?» Возмутилась я, прикрываясь руками. «Я — принцесса. Покажи печать!» — потребовал он, поигрывая стилетом. Я сглотнула, а потом, прикрывая грудь, продемонстрировала ему ту татуировку, которая досталась мне вместе с именем и перстнем. «А теперь дай мне руку», — зловещим голосом сказал демон. При свете факелов его лицо было воистину зловещим. «Неа», — замотала головой я, садясь на пол. «Я прошу по-хорошему, но могу сделать это и по-плохому. Предупредили меня». Я протянула дрожащую руку, которую демон надрезал и прижал к моей печати. «Если вы думаете, что в этот момент раздался вой полицейской сирены, я превратилась в дракона или начался апокалипсис локального масштаба, то вы ошибаетесь, ничего не произошло, вот и доказательство», ответил демон, помогая мне встать. «Когда я подошел к тебе с оружием и направил его на тебя, твоя печать должна была помешать мне причинить тебе зло, но как видишь, тогда я решил, что твоя кровь должна ее разбудить. Знаешь, что должно было произойти?» Демон надрезал себе руку и приложил ее к моей груди. Я почувствовала, как сквозь меня прошел электрический разряд. Печать засветилась, впитывая кровь. Демон тут же убрал руку. «Итак, моя дорогая самозванка, ты все прекрасно видела, а теперь я жду твоих объяснений. Ты никуда отсюда не сбежишь, пока я не услышу вразумительного ответа», — улыбнулся мой дядя. «Пришлось все рассказать. Вот мерзавка». Некрасиво улыбнулся демон, пряча стилет в голенище сапога. «Это вы мне?» — робко спросила я, понимая, в какую-какую я вляпалась. «И тебя это тоже касается. Я сразу понял, что что-то тут не так, когда на коронации твоя печать не предупредила тебя про яд. Потом, когда ты попросила перо и бумагу. Принцесса Юстина не умеет писать и со слугами она никогда не церемонилась. А когда ты стала рассказывать какой-то бред из книжек, то я решил действовать наверняка. У меня есть два варианта. Убить тебя здесь и сейчас, потом найти эту мерзавку и всыпать ей по первое число за такие шутки. Или помочь тебе разыгрывать этот спектакль и дальше в обмен на некоторые действия с твоей стороны. Если ты будешь хорошей девочкой и будешь меня слушаться, то с твоей помощью я смогу уладить один вопрос, который тебя не касается. Но с твоей стороны необходимо молчание и послушание. Или тебя казнят. Отличные перспективы, расстрельная должность, негибкий график. Господи, чем мне вокзал не нравился. Теплая компания бомжей, туалет, жесткие сиденья. Просто рай земной по сравнению с этим. Я даже не спрашиваю твоего согласия. У тебя выбора нет, улыбнулся демон. Я завтра пришлю тебе новое платье. Пусть думают, что у тебя появился очередной любовник и ты пошла по второму кругу. А то смотреть на тебя тошно. Принцесса в обносках выглядит очень респектабельно. А я не возьму. Возмутилась я, понимая, что такие подарки мне не нужны. Сразу видно, что от чистого сердца дарит. «Рискни», — ответил дядя, откидывая назад прядь длинных черных волнистых волос. «А теперь, как я и обещал ранее, я покажу тебе королевскую сокровищницу, чтобы ты впредь не задавала глупых вопросов». Я поднялась, придерживая корсет, чтобы он не упал. На ватных ногах, держась за холодную и мокрую стену, я двинулась вслед за тем, от кого теперь зависит моя судьба и жизнь. «Какого черта я вообще сюда пошла? Как вас зовут?» — спросила я, глядя на его спину. «Эссен Даэль, моя забывчивая племянница», — с издевкой ответили мне. «Неужели ты забыла, как я тебя на руках нянчил в детстве?» «Ага, и грудью кормил», — съязвила я, съежившись в комочек в ожидании страшных последствий моей наглости. «К твоему сведению, мне было плевать на принцессу с самого ее рождения, так что не вздумай проявлять ко мне псевдородственные чувства, особенно на людях. Отношения у меня с ней всегда были натянутые, хотя пару раз она намекала, что не прочь была бы увидеть меня в своей спальне», — рассмеялся дядя. «Маленькая мерзавка, как я ей еще тогда шею не скрутил». Глава 7. Девушка на миллион. Если девушка знает себе цену, значит, она часто ее называет. Мужская философия. Мы подошли к огромным дверям, на которых висел ржавый амбарный замок, намекая, что посторонним в... Судя по размерам замка, ключ поднимали минимум 2 человека, а потом с матом-перематом начинали вращательные движения, дабы открыть святая святых. И не дай бог замок заклинит. Тут наверняка целая канистра нужна, чтобы его смазать. Хорошо бы ключ был из чистого золота. Хотя если это был золотой ключик, то вполне вероятно, что он сделал какого-то Буратино сказочно богатеньким. «И как вы планируете открыть ее?» — тихо спросила я, понимая, что такой ключ в кармане не унесешь, а у него из кармана ничего не выпирает. «Милая моя, меня поражает твоя наивность», — улыбнулся дядя, прижимая руку к какому-то кирпичу. Кирпич въехал внутрь, открывая тайный проход. «Может быть, так». Демон прошел вдоль стены, потянул вниз держатель факела, и рядом со мной открылась еще одна дверь. «Можно, конечно, и так», — рассмеялся демон, отойдя на приличное расстояние от двери, присел на землю и приподнял напольную плиту. Моя челюсть тоже очень хотела поучаствовать в процессе взлома, упав на пол, но то ли я невезучая, то ли в правилах тоже есть исключения, но та плита, на которой я стояла, ничего не открывала. «Ничего себе!» — прошептала я, с грустью глядя на амбарный замок. «И, смею заметить, это только из этого коридора. Пойдем, посмотрим на твое, хаем, приданое». Дядя взял факел и вошел в ближайший проход, небрежно схватив меня за руку. Мы оказались в огромной комнате. Строили ее, очевидно, с расчетом на то, что здесь будут храниться несметные сокровища, возвышаясь золотыми горами. Но здесь было все, кроме того, что ожидалось увидеть в сокровищнице. Огромная, похожая на рваную занавеску паутина, парочка дохлых мышей, одна засохшая и мумифицированная крыса и какой-то напольный подсвечник, который, видимо, посчитали золотым, но за время пребывания здесь он успел облезть, обнажая ржавчину. На подсвечник, очевидно, никто не позарился даже в голодный год. Пес поскреб какую-то плиту, которая тут же открыла еще одну дверь. Я споткнулась о холм земли, который вел в присыпанную нору. По сравнению с тем, что я видела пару минут назад, этот ход показался мне происками какого-то наивного аматора. На стене были надписи. Прямо как в подъезде. Здесь были ребой и лопата. Звучала первая надпись. Мне стало интересно, лопата, это погоняло или орудие труда? Вы что, издеваетесь? Где деньги? Вопрошал один из воришек корявым почерком. Все уже украдено до нас. Кривой и клык, надпись сопровождалась очень неприличным рисунком. Как вспомню кривой Лаффера, так вздрогну. Варье, оставьте что-то и нам. Наивно и мило выглядели старые каракули. Было бы что оставлять. Было размашисто нацарапано ниже. В свете факела я увидела скелет, из которого торчал черенок от лопаты. Не думаю, что его убили при дележе добычи. Скорее всего, это труп идеолога монументального подкопа, сулившего немалые барыши. Вывод неутешительный. Мы бедны, как африканская деревня после набега прожорливых соседей. 9. Тихо усмехнувшись, сказал дядя, глядя на свежую землю. Нужно было спорить на 1000 золотых. Я не стану спрашивать, где деньги. Я спрошу, что теперь делать. Тихо сказала я, понимая, что петля на моей шее затягивается все сильнее. Дядя молчал. Сомневаюсь, что у него просто выдалась свободная минутка, чтобы прогуляться по подземельям. Налоги будут уплачены послезавтра. Это примерно около 400 000 золотых, подсчитал в уме шантажист. Может быть, можно занять денег у кого-то, у вас, например. Могу ли я занять оставшуюся сумму у вас? Робко поинтересовалась я, чтобы либо воспользоваться, либо исключить такую возможность. Знаешь, дорогая моя, когда говорят слова «девушка» и «миллион», тут может быть несколько вариантов. Либо девушка за миллион, что очень дорого даже для первой красавицы и умницы, а уж тем более для тебя. Но в случае, если это приданое, то оно придает любой даме особый шарм и популярность, какими бы внешними данными она ни обладала. Либо девушка на миллион, это из разряда ничего не обещающих комплиментов. А слова, как показывает жизнь, ничего не стоят, усмехнулся дядя, откидывая непослушную прядь волос назад. Я обиделась. Честное слово, мне захотелось взять лопату, валяющуюся под ногами, и пристукнуть моего доброжелателя, когда он отвернется, и тоже оставить свои каракули на стене финансового плача. Не думаю, что он говорил кому-то, куда и с кем направился, а его финансы потом прибрать к рукам. Идейка на миллион. Раскулачивание, однако. «Мне нужна твоя кровь», — спокойно сказал мой дядя, проводя рукой по отсыревшей стене. Вид у него при этом был очень зловещим. Первая девственная положительная. Испуганно поинтересовалась я, вспоминая все дурацкие ритуалы, порождение больной фантазии авторов бесчисленного количества книг и фильмов. «Сойдет любая», — ответил демон, приближаясь ко мне. Я тут же подняла с земли полуистлевшую лопату и приготовилась обороняться. Судя по ухмылке демона, ему нужно 3 литра, не меньше. И добровольно цедить кровушку в таких объемах я не собиралась. Сделав пару шагов назад, подняв лопату в руке, словно знамя, я дала понять, что почетное донорство меня не устраивает. Несмотря на все социальные плакаты. «Рыжий-рыжий, конопатый, убил дядюшку лопатой», — пронеслось у меня в голове. А я дядюшку убил, потому что он вампир. А ничего, что я в детстве желтухой переболела? Подозрительно спросила я, чувствуя себя жертвой графа Дракулы. Может, он вампир? Бледная кожа, готический сюртук, просит крови. Точно, он вампир. Мне все равно, чем ты в детстве болела. С омерзением сказал дядя, делая шаг ко мне. Это в твоих интересах. Нет, в моих интересах не быть почетным донором. Я переломила через колено истлевшую деревяшку. В процессе апгрейда черенок отвалился, и у меня в руках оказалось 2 палочки. Я скрестила их перед собой, как это делали экзорцисты, и стала медленно отступать. «Не походи ко мне, чудовище», — сказала я, испуганно оглядываясь по сторонам. Пес с интересом смотрел на эту сцену, поскуливая. Идея с палками ему очень понравилась. Дядя рассмеялся, прикладывая руку ко лбу. «Нет, дорогая, ты меня удивляешь с каждым разом все больше и больше. Хорошо, я объясню. Мне нужна капля твоей крови, чтобы запечатать это место. Алхимия. Все те, в чьих жилах течет королевская кровь, обладают некоторыми особыми умениями. Алхимия – это лженаука», – пискнула я, понимая всю абсурдность данного предложения. «Да-да-да, конечно, лженаука. Что ты мне еще интересного расскажешь? Девушка с алхимической печатью на груди. Ты не стесняйся, я с удовольствием послушаю», – закивал демон, подавляя смешок. «Знаешь, если бы не твое признание, что ты самозванка, после этих слов я сказал бы, что у вас это семейное. Итак, к чему мы пришли? Либо я запечатываю это место твоей кровью, либо тебе придется хранить все государственные деньги под подушкой или в декольте».